Герцогиня Диана это прекрасно сознает и поэтому выжидает, что будет дальше, а пока что отмежевывается. «Герцогиня в трауре», — возразил Петр. Господин Щуце иронически засмеялся. «Хорош траур. Каждый вечер в герцогских апартаментах музыкальные вечера и разные посиделки. Приглашала она вас хоть на одну такую вечеринку? Не приглашала, не так ли?» «Вот вернется принцесса Изотта, — сказал Петр, — и все пойдет по-другому». «Надо полагать, — сказал мастер Щуце. А да, костюмчик завтра будет готов, хотя я не знаю, к чему он вам». Когда у Петра оставалось время, он брал свою превосходную пищаль Броккарда, который, возвратясь с радостью и умилением, обнаружил скромно висящий на крюке в рыцарском зале и один в сопровождении только гончий по кличке Перотино выезжал из столицы на лоно природы поохотиться, а главное поразмыслить и разобраться в своих чувствах к Изотте и понять, любит ли он ее и радуется ли ее возвращению из Рима. Он даже не понимал, что, задавая себе этот вопрос, он уже отвечал на него отрицательно. Однажды он установил не без испуга, что не может как следует припомнить лицо Изотты. Конечно, он знал, что Изотта хрупкая, что у нее профиль с милой детской седловинкой и карие глаза. Но ее облик не представал перед его взором так же ясно и выразительно, как до сих пор ему рисовалось, когда бы он с грустью не вспомнил о ней лицо Финетты, живое, таким, какое он увидел его в первый раз, склонившееся над рукодельем, или мертвое и страшное, с прогнившими впадинами вместо глаз. Недели через три после отъезда кардинала Тиначчо в Рим в Страмбу примчался гонец со срочным известием, что в следующий вторник, то есть через два дня, кардинал с принцессой Изоттой покинет вечный город и отправится в путь по направлению к Страмбе. Принимая во внимание хрупкое здоровье принцессы, ехать они будут медленно, часто останавливаясь, поэтому можно ожидать, что их поездка продлится около двух недель. Петр немедля созвал большой магистрат, где предложил, породив приступ болезненного испуга у министра финансов, выделить на празднество по поводу приезда невесты и свадьбу сумму в размере 10 000 скуда. В конце концов закладывались основы новой династии, а поэтому праздники должны быть невиданно торжественными. Приказав не подавать воду к фонтану на пьяцца Санта-Кроче, Петр в одном из ближайших домов велел установить гигантскую бочку таким образом, чтобы из фонтана во время пиршества вытекало вино. Церемониймейстер с беличьими зубами составил обширную программу балов, банкетов, турниров и боя быков. Придворный поэт Эванжелист Варка по прозвищу Бомбикс, ну, поскольку в своем известнейшем стихотворении он воспел Бомбикса, тутового шелкопряда, создал за одну ночь прекрасную, весьма приятную нежную комедию, а придворный художник Ринальдо Аргетто нарисовал очаровательные декорации. Петр самолично следил за постановкой этого бурлеска, содержание которого было увлекательно и необыкновенно. Двое молодых людей влюбляются в девушку по имени Альвиджия и из ревности ссорятся. Их общий друг пробует примирить соперников и призывает Альвиджию сказать, кого из них двоих она предпочитает. Но Альвиджия не хочет отказаться ни от одного из них.